Глава 45. Свадьба Разии и Ибрагима состоялась на следующий день после окончания трехмесячной Идды и через 40 дней после ухода тети Фатимы. Так как у Разии нет родителей, замуж ее выдавал дядя Алик. Теперь Дамир освобожден от всех обязательств перед вдовой друга и ее дочкой. Стою в стороне, наблюдая за танцующими. Белое платье Разии кружится в ритме лезгинки. Расшитое серебром, оно сверкает под огнями софитов, словно звездное небо. Музыка оглушает, но я слышу смех и радостные возгласы. Вокруг меня калейдоскоп лиц. Серьезные мужчины в черных костюмах, женщины в ярких платках и платьях, дети с любопытством разглядывающие все вокруг. Даже не верится, что еще недавно Разия была частью нашей жизни, женой Дамира и моей соперницей. Помню, как боялась ее, ее красоты, ее уверенности в себе. А теперь она здесь, сияющая для своего нового мужа, бородатого горца лет 45, и я вижу в ее глазах радость. Дамира рассказывал, что этот мужчина-вдовец с 5 детьми, и Разия будет его единственной женой. Если, конечно, он не решит взять вторую. Но это уже будет зависеть от нее. А я почему-то ничуть не сомневаюсь, что у этой женщины все получится так, как она захочет. Будет помыкать своим горцам, это видно сразу. Я больше не чувствую к ней ненависти. Столики ломятся от яств. Шашлыки, плов, долма, всевозможные закуски и сладости. Воздух пропитан пряными ароматами. Беру бокал гранатового сока и делаю маленький глоток. Вспоминаю, как Дамир впервые привел меня в этот ресторан кавказской кухни. Тогда мы жили вместе и были почти счастливы. А все-таки мне нравятся их обычаи, культура, традиции. Это так отличается от всего, к чему я привыкла. Ну а теперь, когда мне никто ничего не навязывает, я могу по достоинству оценить широту кавказской души. В чей дом бы мы с Хасановым ни пришли, выходим оттуда всегда с подарками в руках. Очень необычно и приятно. Дамир подходит ко мне и касается моей руки. Одна милая женщина предложила мне раскрасить ее хной, и я согласилась. Симпатичные узоры получились. «Как тебе?» – спрашивает он, склоняясь к моему уху. «Красиво», – отвечаю я, и это чистая правда. «Хочешь такую же свадьбу?» «Не знаю, Дамир, мы ведь уже женаты». Смеюсь. «Зачем?» «Жизнь порой преподносит такие сюрпризы, что диву даешься. Кто бы мог подумать, что я буду стоять здесь, на свадьбе бывшей жены моего мужа и чувствовать облегчение? Счастье за нее? Счастье за нас?» «Наверное, да. Наверное, это и есть жизнь. Сложная, запутанная, но прекрасная в своей непредсказуемости». Молодожены встают со своих мест, чтобы провести первую брачную ночь, и гости провожают их. Завтра с утра будет продолжение торжества. Свадьба на Кавказе гуляет несколько дней. Ночь опустилась на горы, укрывая теплым одеялом землю. Музыка стихла, гости начали расходиться, унося с собой хорошее настроение и блюда с богатого стола. Едем домой и мы. Платон остался у Лауры с Бахтияром. Он еще слишком мал для шумных свадеб, и мы решили оставить его у тети. Бахтияр принял меня хорошо, ведь я не какая-то абстрактная однокурсница, а жена брата его жены. Часть большой семьи. Заходим в квартиру Хасанова, и у меня возникает странное чувство, будто я вернулась домой. Почему? Потому что я была счастлива здесь с ним. Пусть недолго, но была. Устала. Дамир массирует мои плечи. Немного. «Я сделаю тебе ванну, переодевайся пока». Послушно киваю и иду в спальню. Снимаю платье и вешаю его в шкаф. Стягиваю колготки, чувствуя, как устали ноги. Захожу в ванную, где уже плещется теплая вода с пеной. Аромат лаванды успокаивает. Развязываю пояс халата, и муж жадно впиривается в мое обнаженное тело взглядом. Это наша первая близость после стольких дней ожидания. Дамир старается держать себя в руках, но я вижу, как ему сложно. Его руки дрожат. «Ложись», – тихо просит он. Опускаюсь в воду и закрываю глаза от блаженства. Муж массирует мои плечи, шею. Это так приятно, что я тихонечко стону. Он целует меня в затылок. «Расслабься», – шепчет он. «Все будет хорошо». Он так нежен, что у меня возникает чувство, что брачная ночь не у Разии, а у нас. У меня так давно не было близости, что я уже и забыла, каково это. Надеюсь, мой дорогой муж напомнит мне сегодня обо всем, и я не усну до утра. Закончив массаж, Дамир раздевается и залезает ко мне в ванну. Его взгляд полон любви и желания. Он берет мое лицо в свои руки и целует в губы. Он начинает осыпать меня поцелуями, спускаясь ниже по шее, плечам. Чувствую, как его дыхание становится горячим и учащенным. Мое тело отзывается на его прикосновение, просыпаясь после долгой спячки. Мои пальцы запутываются в его волосах, притягивая его ближе. Я соскучилась по нему, по его прикосновениям, по его любви. Избегала все это время щекотливых ситуаций, не оставалась с ним наедине. О, это было трудно. И теперь нас обоих ждет награда за терпеливое ожидание. «Не здесь, да?» – хрипло спрашивает он. Я киваю, хотя мне все равно, где мы будем наслаждаться друг другом. Это не имеет для меня никакого значения. Дамир берет меня на руки и выносит из ванной. Он нежно вытирает полотенцем, целуя каждый сантиметр моей кожи. Потом опускается передо мной на колени и касается горячими губами любовного треугольничка. Ох, у меня подкашиваются ноги. Раздвинув пальцами лепестки, он прижимает языком клитор, щелкает по нему, скользит, ласкает. Сколько мне там надо, чтобы получить разрядку? Пару секунд? Ты такая мокрая для меня, малышка. Ты хоть представляешь, как я тебя хочу? Рычит он и проводит несколько раз пальцами по своему напряженному стволу, который уже истекает смазкой. Мощный оргазм сотрясает мое тело. Валюсь на кровать, утягивая его за собой. Муж раздвигает мои бедра и касается кончиком члена моей трепещущей плоти. Я готова взорваться еще раз от дикого желания. Дамир сгибает мои ноги в коленях и требовательно надавливает. Я такая влажная, что член тотчас проскальзывает внутрь. Ох. Стану, вцепившись в его плечи, чувствуя, как волна тепла разливается по всему телу. Подаюсь ему навстречу, чтобы вошел без остатка. «Хочу остаться у тебя внутри», – шепчет он. Играет пальцами с моими твердыми сосками и двигается рывками. «Хасанов, мне безумно хорошо. Еще бы, столько лет без секса». Дождалась. Его огромный прибор доставляет мне сладкое удовольствие, а мои руки не перестают ласкать его напряженное тело. Почти отключаюсь, но несколько особенно глубоких рывков приводят меня в чувство. В моем теле извергается его горячая лава, воспламеняя меня еще больше. «Ксюша», выдыхает с любовью мое имя. Он все еще пульсирует во мне, и я начинаю дрожать, как от холода. Но на деле мне жарко. Нет, горячо. Лихорадка, запутанное сознание и неконтролируемая радость. Радость от того, что мы вместе. Что больше никто и ничто не стоит между нами. Мы семья. Мы коллеги. Мы понимаем друг друга с полуслова. Потрясающий момент, да? Спрашиваю с улыбкой. Наши тела все еще соединены. Он немного обмяк, но по-прежнему чувствителен. Дамир рисует кончиками пальцев по моему разгоряченному телу. А я просто любуюсь им. Красивый уж очень. «Один из самых ярких и впечатляющих в моей жизни», – подтверждает он. Муж снова начинает двигать бедрами, и я смотрю на него расширившимися глазами. Член крепнет и с каждой секунды набирает мощь. Раскрываю губы, и из меня вырывается громкий протяжный стон. Наслаждение продолжается. Дамир закидывает обе мои ноги себе на плечи. В этом положении ему удается проникнуть так глубоко, что я чувствую его где-то в районе солнечного сплетения. Ох, боже мой. Чувствую спиной мягкое покрывало и улетаю. Муж гладит мои ноги и двигается во мне плавно. Слежу за движениями его бедер, и по телу прокатывается очередная волна удовольствия. «Ксюшенька», — повторяет мое имя, — «ты моя». «Твоя». Отзываюсь эхом и кладу обе ладони ему на грудь. Он отпускает мои ноги, ложится на меня почти вплотную и снова кончает с протяжным стоном. «Я люблю тебя. Я умру за тебя», — говорит он, смотря мне прямо в глаза. «Не говори так». «Но это правда. Роди мне еще детей». «Хорошо, рожу. Прямо через 9 месяцев и рожу, если ты мне не дашь спать этой ночью», — говорю в шутку. Но Хасанов, как обычно, принимает мои слова как руководство к действию и уже тычет мне в бедро твердым членом. Внутри немножечко саднит. Все-таки муж очень крупный мужчина, а у меня огромный перерыв в половой жизни. Встать бы завтра с постели после ночи любви с темпераментным супругом.